Интерлюдия 10. «Здорово, братан, как сам?» Встретивший Виктора на входе в кинозал бородатый куратор потока приобнял робкого студента в отутюженном камуфляже, как родного. «Спасибо, хоть в щеку лобызнул», — возмутился непривыкший к подобному панибратству Шипов. «Разумеется, мысленно». Внешне же, сохранивший на лице дежурную улыбку, Виктор буркнул стандартное. «Спасибо, все норм». «Принес?» — строго спросил куратор, наконец отстраняясь и уступая студенту дорогу. «Конечно, в рюкзаке лежит. Показать?» — засуетился Виктор, хватаясь за плечевые лямки. «Верю, верю, угомонись!» — ободрительно похлопал по плечу Шипова бородач. «Проходи, выбирай место, располагайся, и чувствуй себя как дома». Но не успел Виктор сделать и двух шагов от входа, как его снова окрикнули. «Э, как там тебя, братан?» «Вообще-то меня Виктором зовут». «Витюх, заболтал ты меня совсем, черт языкастый. И о деле-то я с тобой забыл». «Я заболтал?» «Ну не я же», — хмыкнул в бороду до ужаса словоохотливый тип. «На вот, держи». Куратор протянул студенту небольшую пластиковую баночку, на треть заполненную какой-то багровой жидкостью. «Это краска, не бзди», — пояснил тут же бородач, упредив вопрос Виктора. «Когда все соберутся, объясню, для чего она нам сегодня понадобится. Ну все, проходи, братан, не задерживай». В ярко освещенном зале уже было довольно много народу. И хотя из 200 зрительских кресел, занятых пока было лишь примерно треть, однако разбившиеся на десятки между собойчиков из друзей и знакомых компаний камуфляжников в центральной части зала уже заполонили все ряды. Абы куда соваться было стрёмно. И отдалившийся на несколько метров от входа Виктор невольно завис на месте, озирая гомонящую толпу в поиске знакомых лиц. Что сподвигло индивидуалиста Шипова слиться с презираемой им еще недавно гопотой и, как все, вырядиться в безликую пятнистую форму? Да это как-то само собой случилось с ним после горького разочарования в друге Сереге Капустине, когда сбрендивший качан, как поминали Серегу между собой новые товарищи Виктора, ни с того ни с сего вдруг залепил бедняге Шипову несколько звонких плюх прямо на лекции, на виду у всего курса, а потом сбежал во свояси и снова сгинул из политеха без следа. После того обидного происшествия к ошеломленному Виктору как-то незаметно вновь прибился предатель Егорчиков, и слова утешителя Алика на ура залетели Шипову в душу. Проблемы с долгом развеялись сами собой, как только Виктор вступил в ряды камуфляжников. Полуармейское братство приняло студента Шипова с распростертыми объятиями, без всяких клятв и обязательств. От Виктора, как и прочих членов братства, требовалось лишь соблюдать общеизвестный дресс-код. Добыть камуфляжную куртку и штаны подходящего размера труда ему не составило. В военторге этим добром были завалены огромные стеллажи. Адресок ближайшего нужного магазина просветленному товарищу подсказал все тот же благодетель Егорчиков. И вот в воскресный день новоиспеченный член братства камуфляжников, получив накануне вечером от куратора потока уведомление по Вайберу, прибыл в означенный кинотеатр, где в арендованном у местной дирекции на несколько часов зале для своих планировался закрытый показ. «Эй, Витюх, иди к нам!» — замахал из ближних к сцене рядов растерявшемуся Виктору, заметивший его в проходе приятель Егорчиков. «О, Алик, привет!» — махнув в ответ рукой, Шипов заторопился вниз по ступеням. Вскоре встретившись, одногруппники обменялись крепкими рукопожатиями и уселись рядом в свободное кресло на краю четвертого ряда. «Чё-то припозднился ты, братец!» — пожурил приятеля Алик, пыхтя и потея в узковатом для толстяка пятнистом одеянии. «Чё, давно ждёшь?» — хмыкнул в ответ Виктор, аккуратно пряча под кресло свой рюкзак. «Да уж 10 минут как!» — смешно задрал нос Алик. «Считай, одним из первых прибыл». «Красава, бро! Но ведь один фиг, до сих пор не начали ещё. Это из-за таких, как ты, опоздунов, мероприятие задерживается». «Ну да, ну да. Алик, ты зеркало-то принёс?» «Обижаешь, бро!» Егорчиков помахал перед носом друга, поднятой с соседнего пустого кресла кожаной папкой. «У нас как раз в кладовке старое от умывальника пылилось. Я рамку с него снял и как раз сюда убралось». «Круто, чё, повезло тебе с кладовкой. А мне пришлось с утра по магазам побегать в поисках подходящего. Нашел? Угу, в рюкзаке лежит. Ты не в курсе часом, нафига они нам? Не, но подозреваю, интрига эта продлится недолго. Кажись, начинается. Скоро нам все расскажут. И правда, свет в зале стал стремительно тускнеть. С наваливающейся темнотой гомон над зрительным сектором тут же как отрезало. Ударившие с верхотуры луч кинопроектора озарил экран видом бурлящей лавы. Из динамиков полились многократно усиленные зловещие звуки шипения и бульканья. По лицам притихших зрителей замелькали багровые тени. Вдруг прямоугольный кусок размером примерно с дверь выдвинулся из центральной нижней части экрана на несколько метров вперед по сцене. «Спокойно, друзья, это всего лишь зеркало», — пресек начавшийся было в зале ропот, поднявшийся с первого ряда куратор, для наглядности подсветив фонариком сперва свою бородатую физиономию, а следом и то самое переполошившее зрителей зеркало. «Прошу всех вас также подготовить и свои зеркала», — продолжил ораторствовать неугомонный бородач. «Вынуть их из сумок и расположить на коленях. Не спешите, доставайте хрупкие предметы осторожно. Помните, крайне важно, чтобы зеркальная поверхность осталась без малейших трещин и сколов». «Я готова, можем начинать», — раздался тихий женский голос с первого ряда, услышать который сквозь шипение бурлящей лавы Виктору удалось лишь благодаря непосредственной близости к перебившей куратора даме. «Друзья, познакомьтесь, это госпожа художница», — продолжил вещать куратор, и луч его фонарика озарил запрыгнувшую на сцену подтянутую спортивную фигуру красотки в изумрудном брючном костюме и на высоких шпильках. Зал тут же издал общий вздох восхищенного удивления. Виктор с Аликом не стали исключением. Так же, как и остальные собравшиеся здесь парни и девчонки, до начала киносеанса в ярко освещенном зале они совершенно точно не видели в первом ряду этой красотки, роскошную прическу, которой вкупе с броским ярко-зеленым одеянием на фоне унылой однородности окружающих камуфляжников не заметить было просто невозможно. «Она сейчас начнет медленно, линия за линией, наносить сложный рисунок на большое зеркало», продолжал вещать куратор, перебравшийся следом за художницей с первого ряда на сцену и снова осветивший фонариком уже верхнюю часть зеркала с задранной к ней ухоженной женской рукой. При яркой подсветке сразу бросилось в глаза, что указательный палец дамы с длинным малым ногтем был густо заляпан маслянисто-бликующей багровой жидкостью. «Друзья, ваша задача, в точности повторив все мазки госпожи художницы, воспроизвести на своих зеркалах максимально точные копии ее рисунка», — продолжил ораторствовать бородач. «Для этого каждому из вас я выдал на входе баночку с краской. Сейчас аккуратно откройте ее. Крышечка легко скручивается по часовой стрелке, так что проблем возникнуть ни у кого не должно». Далее макайте указательный палец в краску и, копируя мазки госпожи художницы, тоже начинайте рисовать. Если б Виктору подобную дичь предложили проделать по удаленке дома перед экраном компьютера, он с огромной вероятностью послал бы затейников в пеший эротический тур и мазюкать зеркало багровыми разводами, конечно, не стал бы. Но сейчас в кинотеатре, подогретый завораживающим фоном текущей лавы с добавляющим реалистичности объемным звуковым сопровождением, он тупо поддался стадному чувству и вместе с соседом Аликом сперва аккуратно установил на коленях зеркало, потом свинтил крышку с пластиковой баночки и окунул в краску палец. В багровом полумраке зала некогда красная краска превратилась в черную, как нефть, с характерным маслянистым отливом. Испачканным пальцем, следуя за подсвеченной фонариком рукой художницы, Виктор провел первую косую линию поперек расположенного на коленях зеркального прямоугольника размером с большой планшет. Рядом, смешно высунув между толстыми губами кончик языка, над своим рисунком корпел сосед Алик. Только сходное размером с Витиным зеркало на его коленях было не прямоугольной, а овальной формы. Массовое рисование сложного символа на зеркальной поверхности уложилось примерно в минуту. Отчертив в верхней части зеркала последнюю загогулину, художница весьма эффектно покинула сцену. Девушка что-то достала из брючного кармана и поднесла к лицу. Фонарь за этим ее движением не проследил, продолжая освещать верхний рисунок, и различить со своего места извлеченный предмет Виктору не удалось. А буквально через секунду фигура художницы будто целиком остекленела. Она замерла без движения, и ее прическа с одеждой забликовали в багровых лучах кинопроектора, точно так же, как ростовое зеркало напротив. Простояв так еще несколько секунд, зеркальная статуя художницы резко рухнула на пол и рассыпалась по ламинату сцены брызгами осколков. Однако чудеса на этом не закончились. Едва выдохнувшие после потрясающего фокуса зрители вдруг увидели, как прямо у них на глазах оживает зеркальная поверхность оставшегося на сцене без художницы ростового зеркала. Вместо мутных багровых бликов искаженного отражения лучей кинопроектора из зеркальной рамки открылся вдруг вид на невероятный солнечный мир с бескрайними просторами, невероятной розовой травы и островками необычных белых деревьев и кустарников. А дальше Виктор, Алик и все остальные зрители в зале стали хвалиться друг дружке собственными зеркалами, где подставшими прозрачными рисунками символа открылся примерно такой же, как в большом зеркале, вид на солнечную пастораль. Увы, очаровавшая зрителей волшебная иллюзия продлилась недолго, и к ужасу несчастных людей обернулась лютым трэшем. Первое рогатое страшилище, эдакий жуткого вида гибрид буйвола с волком, вырвалось из самого большого зеркального портала прямо на сцену. Мгновенно сориентировавшаяся зубастая бразина тут же атаковала остолбеневшего от ужаса куратора, на свою беду оставшегося на сцене в одиночестве. Не обращая внимания на неуклюжие попытки бородача отмахнуться фонариком, заметавшийся во все стороны луч которого добавил экспрессии и без того жуткой сцене, стремительно разыгравшейся у всех на глазах, рогатый монстр играючи завалил одинокого мужика на пол и тут же стал рвать клыкастой пастью его плоть вместе с одеждой. Ламинат сцены обогрелся первыми струями человеческой крови. А взвившийся было над сценой неистовый визг обезумевшего от боли и ужаса человека тут же захлебнулся, когда беспощадный пришелец стиснул огромные окровавленные клыки на горле жертвы. Следом за первым монстром из большого портала на сцену волной хлынули новые кровожадные твари, и, присоединяясь к пиршеству самого шустрого собрата, в считанные секунды буквально разодрали тело несчастного бородача на десяток фонтанирующих кровью фрагментов. Меж тем из многочисленных полуметровых порталов форточек, еще несколько минут назад бывших безобидными зеркалами, в зал к людям повсеместно полезли другие монстры. Здоровенным рогатым страшилищем протиснуться в столь узкие лазейки оказалось непросто. Могучие твари застревали в рамках длинными рогами и в бессильной ярости клацали максимально просунутыми через портал челюстями. Увы, не все монстры оказались такими массивными. Похожие на крупных белок, но с белоснежной шкурой, зубастики, в портальные форточки заскакивали без малейшего труда. И всего за секунды этих юрких монстров, размером с домашнюю кошку, но с тигриным оскалом, в зал набилось несколько десятков. Прыгучие твари стали азартно кусать и рвать острыми, как бритва, когтями практически беззащитных студентов направо и налево, а последние, из-за скованности рук теми же злосчастными зеркалами-порталами, не успевали даже толком отмахнуться от чудовищно быстрых кромсателей. Совершенно безопасный еще минуту назад кинозал вдруг, словно по щелчку пальцев самого дьявола, превратился в филиал ада на земле. Здоровые и полные жизненных сил парни и девушки, порой не успевая даже вскочить со своих кресел, буквально на глазах превращались в безобразно окровавленные куски бьющегося в агонии мяса. Виктору относительно повезло. Из его полуметрового зеркального портала стал рваться рогатый здоровяк, толстая шея которого застряла в рамке, намертво заклиненная сверху рогами. Пенная от ярости зубастая пасть монстра щелкнула с остальным лязгом, не дотянувшись всего двух пальцев до Витиного горла. Чудом уцелевший парень инстинктивно тут же отбросил портал с рвущейся через него бестией на ступени прохода, Благо, сидел он в крайнем кресле четвертого ряда. Но даже падение на каменные ступени не разрушило портал. Преобразившись в нечто на порядок более крепкое, чем обычное зеркальное стекло, он не рассыпался на осколки, а продолжил функционировать зловещей форточкой в жуткий параллельный мир. Соседу Алику с пришельцем повезло гораздо меньше. Из его овального портала форточки выскочил белый шустрый зубастик, и пухляш тут же взвыл дурным голосом, мгновенно лишившись носа с большей частью верхней губы, тут же откушенных кровожадным монстром. Развивая успех, зубастик запрыгнул на голову истошно орущего парня и, подцепив когтями кожу на лбу у края волосяного покрова, стал деловито сдирать с Алика скальп, прямо на живую. Со стороны это выглядело жесть как жестоко. Кровавая струя со лба соседа залила щеку Шипову, выведя парня из секундного ступора. Подхватив с пола рюкзак, Виктор попытался сбить им зубастика, но, словно почуяв нацеленный удар, белесый монстр в последний момент сорвался с головы забившегося в судорогах Алика и, оттолкнувшись от спинки пустого кресла пятого ряда, атаковал уже горе-заступника Виктора. В дополнение к этой напасти из овального зеркального портала, по-прежнему лежащего на дергающихся коленях Егорчикова, высунулась клыкастая харя второго прыгучего зубастика, который, мгновенно сориентировавшись, решил поддержать лихую атаку собрата и неуклюже выкатившемуся из кресла Виктору, грохнувшемуся спиной на каменные ступени, рюкзаком пришлось отчаянно отмахиваться от двойной атаки неумолимых зубастиков. Сюра, творящегося в зале, кровавому безумию добавлял продолжающийся киносеанс. На широком экране по-прежнему бурлила лава, наполняя окружающий полумрак зловещими багровыми тенями. А из динамиков громко и весьма реалистично булькало и шипело, как раньше. Только теперь к этим и без того стремноватым звукам добавился многоголосый вой-крик до полусмерти перепуганных и зверски израненных людей. Чудом отмахнувшись от нацелившейся в живот пасти первого прыгучего монстра, Виктор, увы, не успевал уже сбить рюкзаком нацелившегося куда-то в ноги второго зубастика. Парень невольно зажмурился и стиснул зубы в ожидании лютой боли. В следующее мгновение на поджатые ноги ожидаемо плюхнулся зубастый монстрик, но болезненного укуса почему-то не последовало. В вопящем и стенающем зале что-то вдруг оглушительно громыхнуло, и следом раздался не менее громкий звон и дребезг бьющегося по всему залу стекла. Ползком дернувшись вдоль длинной ступени к стене на другую сторону прохода, Виктор неожиданно наткнулся свободной от рюкзака левой ладонью на что-то мягкое. Глянув на находку, он как был из сидячего положения, спружинил на добрых полметра вверх и, кое-как удержавшись на дрожащих ногах, шарахнулся тут же на несколько ступеней выше. На полу под его ладонью оказалась белая пушистая тушка затаившегося зубастика. Лишь прижавшись спиной к стене и выставив перед собой щитом рюкзак, парень смог слегка успокоиться. До его парализованного шоком сознания начало доходить, что в багровом полумраке зала он больше не видит мельтешения белесых теней юрких зубастиков над рядами кресел. Только что пожиравшие несчастного бородача здоровенные рогатые монстры на сцене, теперь сами завалившись на пол, дергались в агонии, словно разом прибитые каким-то неведомым спасителем. Крики людей в зале тоже изменились. Вместо исступленных отчаянных воплей из залитого багровым полумраком зала, теперь доносилось все больше осмысленных призывов о помощи. Последним доводом, окончательно убедившим Виктора, что кровавый трэш в кинозале закончился, стало его собственное зеркало. Вернее, безобидные осколки от него, груду которых Шипов смог разглядеть в багровом полумраке на лестнице, куда несколькими минутами ранее отшвырнул портал с рвущимся рогатым здоровяком. Осмелевший Виктор, отлепившись наконец от стены, двинулся было обратно вниз, решив первонаперво позаботиться о тяжело раненом приятеле Алике. Но едва он спустился до четвертого ряда, как в зале прекратилась трансляция давно никого уже не интересующего кино, и под потолком полыхнул яркий свет. «Твою ж мать, Васек, это что за херня тут творится?» Ослепший после полумрака Виктор с трудом разглядел несколько фигур в форме местных чоповцев, ворвавшихся снаружи в зал и застывших на верхней площадке лестницы соляными столбами. «Жопа, братан, причем полная!» — откликнулся на призыв товарища напарник Василий. «И что делать? Валер, не тупи, телефон доставай и ментов вызывай, а я пока в скорую звонить буду». «Спокойно, ребята, никуда звонить не нужно», — осадил охрану, забежавший следом за ними в кинозал мужчина в неброском сером костюме. «Мужик, ты чё?» — забычил было на него самый здоровый из пары охранников, на что костюм просто продемонстрировал буяну, извлеченные из внутреннего кармана корочки. И оба охранника тут же вытянулись перед ним по стойке смирно. «Бригады скорой помощи уже подъезжают, скоро обо всех этих бедолагах позаботятся», — продолжил инструктировать чоповцы в костюм. «Ваша задача — не мешаться под ногами у меня и моих парней. Ничего постороннего здесь не трогать и помогать медикам по мере сил и возможности. Это понятно?» «Угу, понятно». «Ну, раз понятно, телефоны сюда свои давайте». «Это еще зачем?» «Чтобы не растрепали о происшествии друзьям-знакомым, а то камеры сейчас на всех аппаратах первоклассные. Нащелкаете тут лишнего, а мне потом разгребать». «Да не будем мы фоткать». «Конечно, не будете, потому что телефоны свои сейчас дружно мне сдадите и получите их обратно только, когда мы вместе выйдем отсюда». «Но...» «Хорош торговаться, не на базаре. Телефоны на базу, живо!» Подтверждение слов костюма спустя еще полминуты нервного ожидания из коридора в зал хлынула настоящая лавина врачей, медбратьев и медсестер с каталками и носилками. Началась массовая эвакуация пострадавших в кровавом побоище. Полностью прозревший за время переговоров охраны с костюмом Виктор смог подробно оглядеть разгромленный кинозал при нормальном свете. Он увидел еще примерно с десяток парней и девчонок, сумевших, как и он, пережить побоище с минимумом потерь и теперь самостоятельно поднявшихся со своих кресел. Раненых на рядах студентов было очень много, но мертвых тел в зрительных креслах, за исключением, разумеется, разодранного на куски бедняги куратора на сцене, Виктор среди стонущих бедолаг вроде не заметил. Даже тяжело раненый Алекс, целиком залитой кровью головой и в насквозь промокшей от нее же куртке, продолжал что-то жалобно мычать, пребывая в спасительном беспамятстве. А еще до того, как его вместе с другими чудом уцелевшими студентами вывели из кинозала в коридор, Виктор успел разглядеть, что пришлые твари упокоились не сами собой, а все поголовно были кем-то застрелены, причем подавляющее большинство необычными пулями. Хотя справедливости ради стоит уточнить, что Виктору на глаза попались и несколько белошкурых зубастиков с пулевыми ранениями. Львиная же доля зубастых пришельцев оказалась убита натуральными сосульками, длинными и острыми, как арбалетные болты, только изо льда. Виктор, пока его не выставили из зала, трижды успел наклониться и пощупать кончики посиневших от крови монстров снарядов, торчащих из тел подстреленных зубастиков. Это были обычные ледышки, без сомнения. Вот такое забавное наблюдение успел сделать любопытный студент. Но кто и как изловчился буквально за секунду перестрелять всех ворвавшихся в кинозал монстров, причем подавляющее большинство экзотическими сосульками вместо пуль, и тут же до кучи единым махом разрушить десятки, если не добрую сотню порталов? На этот вопрос у Виктора не было даже намека на ответ. Впрочем, мучиться с разгадкой невероятного происшествия везучему студенту довелось недолго. В просторном холле кинотеатра к Виктору, топчущемуся в сторонке вместе с десятком таких же чудом уцелевших товарищей, подошел незнакомый молодой мужчина в модном костюме, представившийся Александром. Этот пижон попросил ребят посмотреть в камеру своего старинного фотоаппарата. Типа нужен их общий снимок для какой-то там отчетности. И где только в 21 веке этот тип раздобыл такое старье? Стало последней осознанной мыслью Виктора. Полыхнула вспышка, и Виктор Шипов с недоумением обернулся на окружающих его слегка помятых камуфляжников, искренне недоумевая, с какого перепуга он здесь вдруг оказался.